Ну что же ты, ну подойди-ка к сиятельству. Дай, ну дай мне скорее обнять тебя. Я не смею, я не должна. Простите ее, матушка, ваше сиятельство. Она так обрадовалась. Ну, полно помнить, ну поздоровайся же с ее сиятельством. Милая, милая моя, как я счастлива снова тебя обнять. Я так давно не видала тебя. Бедное, бедное дитя мое. Я так неожиданно уехала тогда. Но я должна была это сделать. И ты осталась одна. Сколько ты должна была претерпеть? Да, я много плакала, когда вы уехали. Мне казалось, что я лишилась матери. Матери? Тебе казалось, что ты лишилась матери? Да. Ну, а теперь... А теперь, что ты чувствуешь? Мне кажется, что я опять нашла ее. Ох, как я счастлива. Но ты, дочь моя, так же любишь меня? Как же, ваше сиятельство, только и речи у нас было, что об вас. Уж она вас так любит, так любит. Боже мой, я употребляла все средства, чтобы найти вас. И все напрасно. Наконец Бог жалился надо мной. И при выходе из церкви я встретила твою мачеху. Но почему же ты не пришла ко мне тотчас же? Я так ждала. Или что, она тебе не сказала? Нет, графиня, я не смела. Виновата, матушка, ваше сиятельство. Совсем запамятовала. Ой, старость, не радость. Только сегодня и вспомнила. Ну вот и слава Богу, мы опять вместе. Ну расскажи мне, мой друг, Александрина, расскажи, ну как вы жили-то? Да уж как жили. Пока жив был мой покойник, то ничего. И деньжонки у нас водились. А как умер, беда наша пришла. С утра до ночи за работой. Тем только и хлеб добывали, матушка. Ах ты, боже мой, как мне жаль вас. Ну что же делать? Честная бедность все-таки лучше богатого бесчестия. Ваше сиятельство, я должна сказать... Молчи пока. Уж так любились, только на Бога и надеялись, да на вашу честь. Бедная моя Александрина, ты много терпела, но теперь ты будешь вознаграждена. Муж мой умер, детей у меня нет, близких родственников тоже нет. Я позабочусь о твоей судьбе. Покуда я жива, ты будешь жить вместе со мной. Графиня, я... Наконец Господь сжалился над нами. А когда Богу угодно будет призвать меня на суд свой, я оставлю тебе, милая моя Александрина, все мое имение. Какая вы добрая, ваше сиятельство. Вы просто праведница. Бог наградит вас. Ты молчишь. Александрина, надеюсь, ты простишь мне, что я принуждена была оставить тебя на произвол судьбы. Ну что ж ты не благодаришь ее сиятельство? Чего ты испугалась? Чего? Графиня, выслушайте меня. Александрина, милая, боже мой, зачем ты? Зачем? Встань с колен! Я недостойна вас! Недостойна ваших милостей. Ты что? Ты с ума сошла? Ну, не мешайте мне. Дайте мне произнести собственный приговор свой. Графиня, обратите свои милости на кого-нибудь другого, более достойного. О, я знаю слово... Страшное слово, которое оттолкнет вас от меня, сделает вас врагом моим. Никогда? И вырвет с корнем вашу привязанность ко мне. О, я хорошо знаю такое слово. И я назову его. Это слово позор. Позор. Боже мой! Что с тобой, дочь моя? Да, графиня, позор, и он тяготит над моей головою. Не называйте меня вашей дочерью, Я не предпочла, как вы говорите, честной бедности богатому бесчестью. Нет, я... Нет, что я слышу? Дочь моя, позор? Боже мой! Что? Дочь моя? Графиня? Каким голосом были сказаны эти слова? Я прежде часто их от вас слышала, но никогда они не производили на меня такого впечатления. Отвечайте мне! Боже! Господи! Да ты никак убила ее! Боже! Ваше сиятельство! Господи, а руки-то как лед, лицо-то как воск. Мать Пресвятая Богородица. Боже мой. Да она мертва. Нет, дышит. Лекаря надо. Скорее, лекаря. Матушка, графиня, отзовитесь хоть одним словом. Что я наделала? Слава Богу, доктор в доме был. Он определил удар и потребовал осторожно снести больную в карету, которая тихим шагом отправилась к ее дому, предоставив смиренным жителям петербургской окраины рассуждать о сём явлении, как кому заблагорассудится. Прошло 2 года, и как-то весенним днем в эти края заехал Орест Андреевич Сабельский в поисках места для дачи. Место он нашел удачно, но вот выехать с Выборгской стороны по причине разведенного моста сразу не смог. И тогда решил Орест Андреевич немного прогуляться. Ноги занесли его в Бочарный переулок, к небольшой церкви Спаса. У церкви стояла карета, украшенная гербами. Интересно, может быть, это кто-то из знакомых? Но тут внимание Ареста Андреевича отвлекла приближающаяся похоронная процессия. Простые дроги, запряженные в одну лошадь, и на них гроб белый, ничем не оббитый, без всяких украшений. За гробом шла подслеповатая старушка, нищенски одетая, согбенная под тяжестью лет и горя, а с нею 2 пожилых мужчин, похожих по виду на мастеровых немцев. Упокой, Господи, душу рабы твои. Бабушка, кого это хоронят? Да так, бедную одну, ваша милость. Платье стирала на господ покойница, царствие ей небесное. Застудилась на Невке, когда полоскала. Да в 3 дни и приставилась. Упокой, Господи, ее душу. Глянь, как барыня из кареты выходит. О, ну ко гробу идет. Графиня на похоронах простой прачки. Странно. Бабушка, а как звали покойницу? Александра, ваша милость, Александра. А по батюшке как не знаешь? Как не знать? Ивановна она была. Александра Ивановна. Александра Ивановна? Ой, Господи. Александрина. А старушку не Анной Тарасиной зовут? Анной Тарасиной, ваша милость. Неужто знакомые твои? Значит, это она. Александрина. А графиня что, им благодетельствовала? Не знаю, как и сказать, ваша милость. Тарасьевна-то покойница, не родная мать была, мачеха. А отец ее управителем был у графини. Тарасьевна сказывала, что он в молодости уж больно хорош собой был. Графиня-то и... Ой, ну да кто в Богу не виноват, Господи. Александра Ивановна, дочь графини? Выходит так, ваша милость. Графиня-то, как муж ее помер, все ездила. Хотела Александру к себе в дом взять, а та ни в какую. и помощи никакой не принимала. Я где буду жить своими трудами. И вон, видишь, низенький-то Карл Федорович, немец, а тоже добрый человек, все хотел помочь, а она не брала. Старуха-то бывала злилась. А почему же Александрина, Александра Ивановна, отказывалась от помощи? А такая была деликатная, по молодости, по неопытности своей согрешила, а потом всю жизнь свою, царствие ей небесное, грех тот отмаливала. А соблазнитель-то ее, поди уж, и думать о ней забыл. Господи, упокойся, Господи, покойся, Александр. Александрина. Вся история Александры Ивановны. Простая и грустная история, каких в ушедшем столетии случалось великое множество. Да полно, только ли в ушедшем? Конечно, в далекое прошлое ушли их сиятельство и высокоблагородие, но любовь-то осталась. И разве всегда она бывает счастливой? А потому, какие бы иные страсти не бушевали нынче на дворе в нашей жизни, и сегодня находится место и старинным историям, и старинным романсам. Мне о нем. Вы слушали инсценированный рассказ Николая Алексеевича Некрасова «Жизнь Александры Ивановны». Роли исполняли Александра Ивановна, артистка Лидия Мельникова, Анна Тарасьевна, народная артистка РСФСР Вера Карпова, графиня, заслуженная артистка РСФСР Нина Ольхина, Арест Андреевич, народный артист России Николай Буров, Карл Федорович, заслуженный артист РСФСР Лев Лемке, ведущий народный артист РСФСР Игорь Дмитриев, в остальных ролях артисты петербургских театров, режиссер Владимир Горьков. Старинные романсы звучали в исполнении Татьяны Голышевой.